и на работу забежал просто так, чтобы забрать кое-какие бумаги. Фамилию Алтаев он хорошо знал. Его разоблачительные статьи в период ранней перестройки каждый раз становились сенсацией. Приятное удивление сменилось неприятным волнением, когда седой старик с тростью попросил показать ему одну из историй болезни. «Мы не вправе. Вы хотите, чтобы все было по закону? У меня достаточно оснований пригласить сюда прокурора». «Так объяснитесь хотя бы». «Не могу», — сказал старик и, перегнувшись через стол, добавил тихо. «Не имею права». «Ну хорошо», — сдался главврач, — «хорошо». Пролистав историю болезни, Ренат Ибрагимович ткнул пальцем в последнюю строчку. «Что сие обозначает?» Главврач быстро пробежал глазами последнюю страницу и сообщил. «Это означает, что пациент страдал тяжелейшей формой шизофрении и был переведен в специальный интернат для душевнобольных. А с родственниками согласовано?» «Да, его жена подписала все необходимые документы. Вот, вот и вот». «Где находится это заведение?» «В лесу, в 30 километрах от города». «Рисуйте план». Главврач вытащил из стола карту, на которой синим фломастером обозначил маршрут. «Я позвоню вам сразу же, как только доберусь туда», — предупредил Ренат Ибрагимович. «Будьте готовы к содействию». «Хорошо». Главврач побледнел от одной мысли, что на днях станет героем статьи известного журналиста. «Вы собираетесь писать об этом?» — спросил он без всякой надежды. «Нет, не собираюсь. Но если вы будете чинить мне препятствия, обязательно напишу. Вынужден буду написать». «Никаких препятствий. Я искренне готов помочь вам и сам хочу разобраться в этом деле». Ренат Ибрагимович закрыл за собой дверь. «Только вот не совсем понимаю, в чем оно состоит», — сам себе сказал главврач, листая историю болезни пациента. «Ничего особенного, все законно». Несмотря на то, что Андрей рвался ехать немедленно, Ренат Ибрагимович уговорил его все-таки поехать завтра с утра. «В лесу темень, собьемся с дороги. Кому это нужно? А потом, кто нас туда пустит? Там все уже спать будут, когда мы доберемся. Потерпи до завтра». И поставил будильник на 8 утра. Ночью Андрей на цыпочках встал и переставил стрелки будильника на 2 часа вперед. Ему не терпелось встретиться со старым другом. «Я и не думал, что в вашем Энске в 8 утра такая тьма стоит», — сокрушался Ренат Ибрагимович до тех пор, пока не посмотрел на ручные часы. Сначала он обиделся на Андрея за обман, но тут же простил его. «Хороший человек, что с него взять?» И прикорнул на заднем сиденье. Максима они оставили охранять Ладу и Нину. Ренат Ибрагимович считал, что оставлять женщин одних, когда мужчины лезут в такие дела, небезопасно. В какой-то момент Андрей почувствовал запах гари. «Ренат Ибрагимович, чувствуете?» Старик подскочил, протер глаза, принюхался. «Вы чувствуете? Дымом тянет». Ренат Ибрагимович втянул воздух полной грудью. «Да, кажется, мы опоздали». К запаху дыма примешивался еще один страшный запах. Запах паленой человеческой плоти. Последний раз он чувствовал его давно, очень давно в Центральной Африке, во время каких-то племенных разборок местных жителей. Тогда спалили целую деревню. Андрей остановил машину у распахнутых ворот. Ветра не было, забор остался невредим. А во дворе светились красные зловещие угли. Они открыли дверцы машины, но выйти не торопились. Потом Андрей тяжело выбрался из машины, сел на бревно, закурил. В глазах его стояли слезы. «Отдай-ка мне свою сигарету». «Ты ж не куришь, а я 2 часа уже мучаюсь». Раздался голос сзади. «Марк!» И тут чуть не раздавил Андрея в своих крепких объятиях. Можно вас пригласить?»